Ко мне девица пришла, гостья званая. Что с собой ты принесла, долгожданная? Принесла я вам весну, солнце красное, звонких жаворонков песен, зори ясные. Пробуждается медведь, щурится от солнца. Луч игривый промелькнул, заглянув в оконце. Начали ручьи звенеть, разбудив округу. Птицы звонко стали петь, тает снег повсюду. Вот румяные блины, ешьте, угощайтесь. Напекла их от души, к предкам приобщайтесь. Разожжем большой костер, пусть горят все беды. Царь огонь поможет в том, так рекут нам веды. Ветер дует молодой, знак весне привольье. Красоте, любви и свету полное раздолье. Пришел к нам новый, песни и заклички пой, выходи со мной. Радость сердце разлилась, вонью и рекою, хороводы нас зовет пестрою толпою. Кама едет со весне, верная подруга, выйдем милые на круг, поздравляй друг друга. Праздник яркий на земле, зиму провожаем, и как встает на Руси, мы весну встречаем.